Тот, который закопает большой груз спермы глубоко в задницу некой Уиллоу Шни. Адриан схватил наследницу Шнии и толкнул ее. Она переродилась в гораздо лучшую женщину, и Адриан пожинал плоды. «После вас, мои милые дамы», Адриан глубоко погрузился в Уиллоу, сделав еще одно глубокое погружение. Он мог агрессивно чувствовать ее оргазм на языке Джессики, когда знойный частный сыщик окунулся прямо в ее киску. Адриан погрузился в оргазм, когда приблизился к краю. Одно последнее прыжок прямо перед тем, как Адриан отправил самую большую нагрузку в тугую задницу Уиллоу. Яйца Адриана сжались и разрядились, из-за чего в нее просыпалось излишнее количество семян. Адриан наполнил ее тугую задницу столько спермы, сколько мог удержать его яйца, и все же казалось, что он кончил еще больше. Джессика пускала слюни на член Адриана, выходящие из хорошо набитой задницы Уиллоу. «Могу ли я предположить, что эта услуга бесплатна для вас всегда?» Джессика очистила член Адриана своим языком. В тот момент, когда она сделала его хорошим и влажным, надеясь снова для ее задницы, Джессика Джонс нырнула в тугую дырочку Уиллоу Шни и языком трахнула ее задницу, пытаясь получить всю сперму, которую она могла из нее достать. Адриан ждал подходящего момента, чтобы вмешаться. Уиллоу может быть ненадолго, но скоро появится еще один гость, и Адриану не терпелось встретить ее. Адриан Джессика Джонс Амелия Бонс, самая могущественная женщина в волшебном мире верхом на его члене, была для Адриана еще одним днем в жизни. Амелия Бонс раскачивалась вверх и вниз, ее обнаженное тело подпрыгивало вверх и вниз. Эти великолепные груди хлопали вверх и вниз с каждым прыжком. Амелия сжала свою киску вокруг инструмента Адриана и протекла на мужчину под ней. Готов снова кончить, Амелия запрокинула голову и достигла очень сильного оргазма. В нескольких дюймах от нее, прямо в поле зрения Амелии, она заметила великолепную форму Джессики Джонс. Джессика легла на стол, раздвинув ноги, и волшебный фалоимитатор погрузился в ее мокрую киску. Каждый толчок внутри сводил Джессику с ума. Джессика подпрыгивала бедрами вверх и вниз и глубоко стонала по мере того, как волшебная рука Гарри проталкивала фалоимитатор глубоко внутри ее тела. Обе женщины достигли критической точки и достигли кульминации. Адриан скользнул пальцами по соскам Амелии и крепко сжал их. Одна последняя ошеломляющая кульминация полностью довела министра магии до великолепной кульминации. Ее разум разбился вдребезги, когда она наехала на великолепную еблю Адриана. «Иди сюда, Джессика». Вторая Амелия скользнула обратно на стол, и Джессика упала. Красивая частный детектив взяла член Адриана себе в рот и отсосала. Джессика выглядела как великолепная членососка, и Амелии приходилось восхищаться ее работой. Адриан наклонился и подтолкнул себя к горлу Джессики, заставляя ее задыхаться и стонать по всему его члену. «Вы хотите кусок этого? Была ли Амелия когда-нибудь?» Амелия въехала, почти чтобы попытаться превзойти Джессику огромным глубоким минетом. Амелия и Джессика покачивались взад и вперед, член Адриана исчез между их губами. Адриан чередовал их обоих и сильно отсасывал их. После того, как стержень Адриана полностью застыл, он обхватил грудь Джессики и улыбнулся. «Готовься, моя анальная королева». Джессика ухмыльнулась и сосала его, чтобы он стал красивым и влажным. Сильвия покрыла каждый дюйм укола Адриана. Во время второй попытки Джессики Амелия не могла удержаться от того, чтобы вонзить язык глубоко в свою задницу, чтобы подготовиться к ней гораздо больше. Амелия тоже массировала член Адриана, и он застонал. Когда Адриан вздрогнул и пульсировал, Амелия оттолкнула Джессику назад. Джессика тихонько вскрикнула, когда кончик твердого члена Адриана коснулся ее задницы. Адриан провел рукой вниз и вошел в ее горячую задницу сзади. Джессика сжала его член и застонала. Пышная грудь Амелии всего в нескольких дюймах от лица Джессики заставила любящего анал-исследователя пустить слюни почти так же, как член Адриана, входящий в ее задницу. И Адриан поиграл с ними, чтобы те соски стали намного жестче. У Джессики текли слюни на грудь Амелии. Наконец, Джессика достигла предела и наклонилась. Попал на моторную лодку на этих грудях. Угощайтесь. Амелия наклонилась и позволила Джессике вонзить бомбу в ее вздымающуюся грудь. Адриан провел пальцем по ноге Амелии, заставив ее вздрогнуть от удовольствия. Умелые насосы дракона, въезжающего в Амелию, приближали ее все ближе и ближе. «Попробуй ее соки, моя маленькая личная шлюшка». Джессика покраснела при этом имени и с радостью подчинилась Адриану. Эти пальцы погрузились в рот Джессики, и она застонала, всасывая сок. К Каждая последняя капля капала в рот Джессики, а ее стоны только усиливались. Дальнейшая эскалация усилилась от того, что Адриан все глубже проникал в нее. Оргазм, охвативший тело Джессики Джонс, был сильнее всего, что она чувствовала. Адриан стимулировал ее клитор, и Амелия наклонилась, чтобы лизнуть ее. Адриан провел рукой по телу Амелии и дразнил ее очко. Амелия задрожала от прикосновения Адриана. «Не волнуйтесь, мы скоро к этому вернемся», — заметил Адриан. Амелия не могла дождаться. Она высосала соки из киски Джессики и кончила в последний раз. Последовавшая за ней серия похотливых стонов перестала цепляться за нее. Второй Адриан вытащил из Джессики. Он склонил министра магии над ближайшим стулом. Прекрасная наследница кости раздвинула щеки. Адриан сделал то, что никому, кроме него самого, не сойдет с рук. Он отшлепал Амелии по заднице, хорошо и сильно. Амелия одарила его грязной ухмылкой всего за несколько секунд до того, как Адриан направил свое мужское достоинство на ее задницу. Амелия запрокинула голову и испустила голодный стон от Адриана, проникающего глубоко внутрь нее сзади. «Весь путь», — Амелия простонала, — «весь путь». Адриан вошел в нее, сильно и быстро. Щеки Амелии раскололись от Адриана, въезжающего в нее. Он снова погрузился в нее, а затем немного глубже. Он провел пальцем по ее спине, заставив Амелию сильно вздрогнуть. Адриан вытащил ее и вогнал внутрь ее харда несколькими длинными и мощными толчками. Она пришла за ним, тяжело. «Джесс, время вернуть услугу». Джессика сначала залила слюной все яйца Адриана, когда сосала их. В тот момент, когда она сменила тактику и начала лизать киску Амелии, ее чресла вспыхнули от страстного удовольствия. Джессика провела языком по Амелии, поглаживая ее внутренности как можно быстрее. Адриан направил Джессику затылком и заставил ее высосать соки из киски Амелии. Дракон водил пальцами взад и вперед и позволил Джессике трахнуть Амелию языком. Язык раскачивался в ней и вылетал из нее, заставляя Амелию взорваться по всему лицу Джессики. Адриан положил руки на задницу Амелии и продолжил врезаться в самую могущественную женщину в волшебном мире. Задница Амелии покачивалась быстрее, чем Адриан ударил ее. Адриан медленно вошел в нее и вытащил ее, прежде чем несколько раз разбить ее идеальную задницу. «Кончи для меня, детка». Амелия взорвалась за Адриана и Джессику. Адриан вошел в нее сзади и быстро увел ее. Плотность ее задницы сжала Адриана. Можно было бы знать, что женщинам кости очень повезло в области груди. Одна вещь, которую Адриан решил не упускать из виду, это то, насколько они счастливы в тылу. Адриан размял и сжал толстые сочные щеки Амелии. «Ты не можешь не подчиниться моей силе. Но это нормально, потому что ты идеальный питомец, чтобы сгибаться и скручиваться. О-о-о, сволочь!» Амелия простонала. Джессика допила сок Амелии. Этот волшебный фалоимитатор от Адриана глубоко вонзился ей в задницу. Спина Джессики несколько раз выгнулась, когда фалоимитатор вошел в нее сзади. Она испустила еще несколько вздохов и позволила Адриану полностью погрузить игрушку внутрь нее. Обе женщины отклеились от анального удара. Адриан хотел насладиться ощущением задницы Амелии, а также через мгновение вернуться к Джессике. В мгновение ока Амелия Боунс пришла за ним. Адриан прижал пальцы к ее телу и играл с каждым его дюймом. Он взял Амелию на хорошую долгую поездку. Яйца Адриана ударились о твердую сочную задницу Амелии. Адриан наклонялся и толкался внутрь и наружу с множеством быстрых толчков, пока она не достигла чрезвычайно тяжелого для него кульминационного момента. Когда Амелия закончила, Адриан снова оказался в тесной и запретной дыре Джессики. Настоящий член врезался в анальное отверстие Джессики сзади. Адриан наполнил ее тело и заставил ее стонать из-за него очень сильно. Адриан поиграл с ней и заставил ее кончить, закрывать. Яйца Адриана хлопнули по бледной заднице Джессики. Каждый толчок заставлял его внутри нее двигаться быстрее. Эти крики усиливаются по мере того, как Адриан ударил ее сзади взад. Он почти полностью выскользнул из нее, а затем врезался глубоко в нее. Джессика запрокинула шею назад и подошла к нему еще раз. Насколько Адриану нравилось тугое ощущение задницы Джессики, Амелия звала его член. Адриан встал, доставил и ударил ее своим мясным шестом. «Кончи мне в задницу», — сказала Амелия. «Когда я сижу за своим столом после нашей встречи, я хочу чувствовать, как твоя сперма плещется внутри моего ануса», — отметил. Адриан покосил мочку уха Амелии и довел ее до оргазма. Затем Адриан завершил еще одну кульминацию. Тот, который заставил Амелию кончать по бесконечной петле. Адриан ударил пальцами по Джессике, и она вздрогнула. Обе эти женщины пришли, и Адриан закончил проливать свое горячее семя на задницу Амелии сзади. Опытный колдун вытащил Амелии из задницы. Джессика подползла и, как обычно, ее хорошо натренированный рот скользнул вниз по члену Адриана и очень сильно его сосал. Из задницы Амелии капал анальный кремовый пирог. Сперма сочилась из задницы униженной женщины. К несчастью для Джессики, она не была той, кто получил удовольствие от этого подарка, по крайней мере, сегодня вечером. Адриан, Джессика, Амелия, Уиллоу. Уиллоу Шни встала после прежних ударов и вошла языком в Амелию. Она действительно обняла эту внутреннюю милфу-шлюшку и проглотила сперму, стекающую из хорошо выебанного ануса Амелии. Уиллоу застонала и глубоко погрузила язык в своего любовника. Джессика отстранилась и закончила сосать член Адриана. Она чуть не застонала от того, что упустила шанс полакомиться очередной порцией спермы из задницы женщины. Адриан не дал ей возможности слишком много думать об этом. Он швырнул Джессику на стол и заставил ее взорваться от удовольствия. Адриан схватил ее и толкнул. «Я знаю, как сильно ты любишь анал», — сказал Адриан. «Но твоей киске тоже нужна тренировка». Джессика сжала стены вокруг Адриана и запрокинула голову. Адриан схватил ее за волосы и толкнул, насколько могущественным он мог бы быть, запихивая свой член в ее тугую киску. Джессика схватила Адриана ногами и толкнула его внутрь себя. Она пришла, тяжело для него, тяжело, энергично. Соки киски Джессики сочились вокруг могущественного мясного шеста Адриана. Адриан хлопнул ее яйцами и ехал немного быстрее, пока Джессика не хлынула на него. «Да», — воскликнула Джессика, — «глубже». Адриан поехал на ней немного быстрее и заставил Джессику кончить вокруг своего члена. Ее тугая киска накачивала Адриана и пыталась добиться досрочного освобождения. Адриан продолжал энергично кататься на сжимающейся киске Джессики. Его яйца оставляли следы на ее великолепной бледной коже, пока она ехала на ней. «Еще раз», — выдохнул Адриан ей на шею. Джессика сжалась вокруг Адриана. Она удерживала его во время долгого и очень сильного оргазма. Адриан сунул свой член в ее голодную дырочку и быстро довел ее до конца. Джессика зажала его член своей киской и выпустила его с новым оргазмом. Не так-то просто сломать орешек, король драконов. Адриан ввел Джессику в ступор, пускающий слюни. К тому времени, как он подъехал к ней, она чуть не вышла из этого состояния. Уиллоу подождала подходящего момента, чтобы наброситься на Адриана. Сила в глазах потрясающей наследницы только увеличилась, когда Адриан швырнул ее на него. Ее мокрая киска сомкнулась вокруг его члена. Адриан наклонился и долго играл с Уиллоу, заставляя ее пройти через несколько глубоких движений. Уиллоу обхватила стенки своей киски вокруг Адриана и отпустила его, сильно охватив его член. «Мы только разогреваемся». Уиллоу наверстала упущенное, потерянное время, когда вышла замуж за никчемную крысу своего бывшего мужа. Адриан скользнул руками по ее телу и заставил ее просто предаться удовольствию. И Адриан баловался Уиллоу и играл с ней. Он нашел все пятна, из-за которых ему было тяжело капать. Опытный колдун опустил руки на Уиллоу. Он послал искры через ее соски и заставил ее бедра полностью вздрогнуть. Адриан поднимался и врезался в нее с каждым мощным толчком. Уиллоу сжалась вокруг него и достигла оргазма. Амелия решила повеселиться с Джессикой, пока она ждала возвращения Адриана. Хотя сила и влияние короля дракона означали, что он никогда не был слишком далеко. Его ласки сотрясали ее тело. Амелия раздвинула бедра и лизнула. Джессика радостно напевала, потому что Амелия глубоко вонзила свой язык внутрь и заставила насытить лицо Амелии взрывом сока. Адриан поставил Уиллоу на четвереньки и распахнул ее раком всего в нескольких дюймах от киски Амелии. Поскольку Уиллоу пробует вкус задницы Амелии, вполне естественно, что она получила и свою киску. Наследница Шни глубоко вошла в щель Амелии и крепко лизнула ее. Адриан прижал пальцы к прекрасному телу Уиллоу. Ее светлая кожа шипела под гладкими руками Адриана. «Давай», — выдохнул Адриан ей на шею. «Кончи для меня». Адриан соскользнул в Уиллоу. Киска Уиллоу прижалась к Адриану. Она сдалась дракону разумом, телом и душой. Адриан получит от нее все, что он хочет, а Уиллоу примет требования его могущественного тела. Последний оргазм потряс тело этой женщины и послал в нее вспышки похоти. Адриан прижался к ней и оседлал ее горячее и похотливое тело, пока она не оторвалась в последний раз. Адриан был по яйцам глубоко внутри нее и врезался в нее. Это было всего лишь щелчком его пальцев, прежде чем Амелия переместилась по нему. Многие люди убили бы, чтобы министр магии пришел вот так. Двойной смысл слов Адриана не ускользнул от могущественной ведьмы. Амелия раздвинула ноги и позволила Адриану погрузить своего укротителя глубоко внутрь ее тела. Амелия приподняла бедра и позволила Адриану погрузиться в нее. Адриан скользнул пальцами по прекрасным ногам ведьмы кости. Каждое прикосновение уносило все ее тело в удовольствие. Адриан сосредоточился в первую очередь на ее груди и направил через ее тело огромное количество магической энергии. Адриан провел пальцами по ее телу и заставил ее полностью потерять его с еще одним долгим и мощным оргазмом. Уиллоу и Джессика ждали, пока их мужчина покончит с пышнотелой рыжеволосой, войдя в число 69 друг с другом. «О, министр, я рад, что вы смогли приехать», — заметил Адриан. «Тебе следует приходить почаще». Амелия укрепила свои стены вокруг шеста Адриана. Каждый толчок загонял дракона немного глубже в ее тело, когда он толкал ее внутрь. Адриан откинулся назад и хлопнул своими яйцами ей по бедрам. Амелия издала еще один страстный вздох, когда он закончил кататься на ней. Адриан наблюдал за чудом, как министр магии цеплялся за всю свою жизнь. Эти пальцы скользнули по ее телу, и он хлопнул рукой по ее заднице. Адриан прижал пальцы к ней и довел до оргазма для него. В тот момент, когда Адриан закончил кататься на ней, Амелия потерялась для него. Каждая секунда, проведенная по яйцам в этой зрелой красотке, была идеальной. Адриан наклонился к Амелии и уперся яйцами ей в бедра. Он позволил Амелии задыхаться и стонать, когда все его тело взорвалось. Член Адриана прижался к ее телу, и она достигла для него оргазма. Он чувствовал, как ее внутренности сжимаются и отпускаются еще несколькими глубокими и плавными толчками. Еще раз Адриан действительно хотел убедиться, что Амелия почувствовала это. Он хлопнул своими яйцами по ее идеальной плоти и продемонстрировал свою собственность. Он наклонился и увидел, как Уиллоу и Джессика облизывают друг друга. Задница Джессики торчала в идеальном положении. Искушение потрясло Адриана. Он закончил с его членом, похороненным внутри Амелии. Влажная киска Амелии сжала Адриана, и они оба приблизились к моменту взаимного удовлетворения. Адриан хотел убедиться, что Амелия знает, что он ее, достигнув дна внутри нее и потеряв огромный груз внутри ее тела. Адриан полил Амелии внутренности раскаленными сливками. Каждое погружение приносило в Амелию веревки, полные спермы, и ее внутренние стенки пропитывались. Амелия крепче обняла Адриана и отпустила его. «Нам придется сделать это снова, когда-нибудь, министр». Адриан быстро поправился благодаря тому, что задница Джессики практически позвала его и потребовала разбить. Дракон вонзил свой набухший член в узкий задний проход Джессики. Адриан откачался и начал накапливать в этих шарах очень значительный груз. Бесконечное удовольствие от анального удара Джессики. Она закончила лизать Уиллоу до конца, прежде чем повернулась и полностью сосредоточилась на Адриане. «Никогда не устаешь, не так ли?» Джессика ахнула. «Ну, ты не знаешь, моя анальная королева». «Нет, моя анальная королева-шлюшка». Адриан соскользнул по телу Джессики и поправил ее соски. Чем быстрее он толкал, тем сильнее его действовали анальные стенки Джессики. Адриан ехал на ней все быстрее и сильнее, пока не почувствовал, как она приближается. Окантовка только увеличивалась от того, что Адриан энергично толкал ее сзади. На лице Амелии была дымная улыбка, и ее задницу, и киску недавно наполнил действительно могущественный волшебник, и от этого ее только покалывало. Еще больше пощекотала Уиллоу, которая ползла между ног Амелии и раздвигала их, чтобы съесть кремовый пирог от пышной ведьмы. Уиллоу первым проникла языком и принялась слизывать невероятное количество сливок прямо из киски Амелии. Амелия сжала пальцы вокруг головы Уиллоу и приподняла бедра. Дракон глубоко вошел в задницу Джессики глубокими мощными ударами. Джессика сжалась вокруг него и жаждала собственного анального кремового пирога. Адриану нравилось исследовать ее тело на каждом шагу и посылать удовольствие, каскадно струящееся по ее телу. «Трахни меня!» – голодный крик Джессики заполнил комнату. Адриан протаранил свой внушительный орган глубоко в задницу Джессики сзади и жестко скакал на нем. «Да, моя анальная шлюшка, ты кончишь сильнее, чем когда-либо прежде», — сказал Адриан. «Приготовься». Джессика корчилась и брызгала повсюду. Адриан засунул пальцы глубоко в щель Джессики и накачал немного глубже, катаясь на ее киске. Адриан пощипывал ее клитор и позволял ему двигаться, пока не вошел в нее. Он глубже проник в Джессику и мысленно сломил ее очень интенсивным оргазмом. Адриан закончил Джессику как раз в тот момент, Когда Уиллоу вернулась и сунула язык в раскаленную горячую щель Джессики, и стала лизать ее, Адриан вытащил себя и вошел глубоко в Уиллоу, чтобы завершить анальный тройничок. Огромный укол Адриана вонзился в Уиллоу, ее задница поглотила его, когда Адриан ударил ее. Адриан провел руками по ее телу и довел Уиллоу до оргазма. «Давай, кончи для меня, снова и снова, ты знаешь, что хочешь». А да, Уиллоу действительно хотела, она очень хотела этого. Яйца Адриана раскачивались взад и вперед и ударили Уиллоу по заднему краю. Адриан довел ее до оргазма, он придвинулся чуть ближе, засунув свой массивный член глубоко в голодную дырочку Уиллоу, скакая на ней быстрее, чем раньше. Амелия и Джессика выстроились в очередь, чтобы по очереди лизать киску Уиллоу. Они также пососали яйца Адриана, когда они хлопнули Уиллоу по заднице. Адриан начал яростную анальную долбежку и проник глубже в нее. Адриан подошел ближе к финишу, ближе к тому, чтобы глубоко врезаться Уиллоу в задницу и растянуть ее с хорошим и энергичным толчком. «Вот оно», – проворчал Адриан, – «большая». Яйца Адриана сжались, и он с энергией начал закачивать огромное количество семян в горячую тугую задницу Уиллоу. Адриан прижал свои яйца к ней, чтобы вылить в нее еще один анальный кремовый пирог. Дракон растянул ее задницу и полностью впихнул сперму внутрь. «Закапывайтесь, дамы». Адриан тронул Джессику и Амелию и позволил им пройти прямо к набитой дыркой Уиллоу. Он будет готов трахнуть их обоих в любой момент. Адриан, Джессика, Лена Лютер, Супергерл. «Итак, когда у тебя появилась гидромассажная ванна в задней части лимузина?» Лена усмехнулась, когда потерла ногой пульсирующий член любовника, и Джессика поехала его пальцами, а Лена тоже небрежно ощупывала женщину. Расслабляющее ощущение горячих струй заставляло член Адриана подниматься и опускаться и пульсировать от похоти. «Когда я не могла решить, хочу ли я трахаться в задней части лимузина или в джакузи», сказала Лена с дерзкой улыбкой. Четыре прекрасных фетра, 20 мягких пальцев на ногах пробирались вверх и вниз в разных точках длины Адриана. Дракон откинулся назад и попеременно ощущал ноги своих возлюбленных. Две очаровательные женщины с волосами цвета вороного крыла водили его членом вверх и вниз и стонали, наслаждаясь представлением. Джессика и Лена играли с длиной Адриана, и она пульсировала под их умелыми ногами. «Черт», – простонал Адриан, – «вот и вся эта штука. Это чертовски хорошо, не так ли?» «Да, любимые», – с легкой улыбкой прокомментировала Лена. Лена и Джессика играли с длиной своего героя. Он был готов взорваться, и они были готовы получить липкую награду, размазанную по всем ногам. «Кончи на наши красивые ножки», – сказала Джессика. «Угадай, я такая же фуд-шалава, как и анальная шлюха». Лена могла согласиться. Ей нравилась мысль и ощущение горячего густого семени Адриана, бурлящего между ее пальцами ног. Очень осторожно Лена двигала ногами взад и вперед по длине Адриана, заставляя его стонать, играя с ним. Адриан откинул свой член назад и наслаждался происходящим, когда их ноги энергично терли его. Адриан хмыкнул и энергично брызнул на их восхитительные ступни, посылая брызги спермы на них. Мгновенно Джессике не терпелось поклониться правой ступне Лены, особенно когда она была измазана спермой Адриана. Джессика целовала, облизывала и обсасывала каждый дюйм стопы прекрасной наследницы Лютера, а потом проделала то же самое с ее левой ногой, а потом слезала сперму со своей ступни. «Наклонитесь оба», — приказал Адриан. Обе женщины мечтательно улыбнулись Адриану, когда его член терся об их ягодицы. Чем ближе Адриан приближался к ним, тем больше Джессика и Лена теряли его для него. Дракон играл с их фантастическими телами и настраивал их для того, что могло оказаться фантастическим оргазмом. Адриан решил погрузить свой член глубоко в горячую лажу Лены. Дракон откинул волосы Лены и растрепал ее волосы. Лена приветствовала вторжение фантастического члена Адриана, который двигался взад и вперед в ее киску сзади. Адриан хлопнул ее яйцами и довел ее до оргазма. Умелые пальцы глубоко вошли в горячую щель Джессики и заставили ее сильно стонать. Адриан знал, какие места нравятся Джессике. Горячие струи воды брызнули ей на бедра и позволили Адриану поиграть с ней. Адриан погрузил пальцы в Джессику и довел ее до оргазма. Лена напрягла свои внутренние мускулы, решительная и возбужденная, чтобы получить от Адриана то, что она хотела. Адриан глубоко погрузился в нее и уехал прочь от Лены. Стены Лены полностью поглотили его, и он застонал, чувствуя, как мягкая ласка ее внутренних стен трется о него. «Сейчас же!» О, Лена послушалась возлюбленного. Влажность захватила его член и отпустила, Его яйца хлопали по ее горячим бедрам. Чем глубже Адриан вдавливался в нее, тем больше Лена хлестала и втягивала его длину, качаясь внутри нее. Адриан отстранился и начал бить ее быстро и глубоко, пока она не превратилась в капающую обломки. Джессика почувствовала, как Лена пронзила ее задницу шаловливым пальцем. Лена знала, что нравится Джессике, а Джессике это очень нравилось. Лена трахнула пальцами тугой анальный проход Джессики, в то время как Адриан закончил глубокую и грубую долбежку горячей киски Лены. «Всегда готов», — выдохнул Адриан Лене на ухо. «Мне это нравится». Адриан сжал большие груди Лены и отпустил их. Он побежал по телу прекрасной наследницы Лютера и вытащил ее. В тот самый второй момент, когда Адриан покинул Лену, Джессика вернулась туда, где хотела. Она наклонилась, демонстрируя Адриану свое очко. У Адриана были другие планы. Дракон подобрал частного детектива и сначала прижал ее киску к своему члену. Джессика сжала и выпустила его член с еще одним сильным стоном, сотрясающим ее тело. Адриан ущипнул ее за соски, и она с каждым толчком заставляла ее сильно скакать на нем. Лена надела ремень и потерла кончиком игрушки край заднего входа Джессики. Во второй раз Лена подготовила Джессику. Ее табуированный выход открылся и получил хороший глубокий удар от Лены. Лена оттолкнулась и сильно ударилась о нее несколькими толчками, каждый глубже и сильнее предыдущего. Джессика Джонс прекрасно провела время своей жизни, получив двойную начинку из настоящего члена Адриана из плоти и крови и игрушки Лены. Лена подтолкнула себя немного дальше к заднему входу Джессики, в то время как Адриан толкал ее глубже сверху. Обе стороны раскачивали Джессику взад и вперед, пока не прижали ее. Адриан поцеловал Джессику в губы, и Лена прикусила ее шею. Частный сыщик был мясом между бутербродами Пиверелла и Лютера и любил каждую его последнюю секунду. Ее стоны усиливались по мере того, как Адриан и Лена накачивали ее и пронзали обе дыры в целом. Она громко вскрикнула от очередного оргазма. Лена держала яйца Адриана чашей и пускала слюни от обещания, насколько они полны, и как сильно они собирались набить его семенами набитую влагалище Джессики. Адриан прижался к ней и оседлал Джессику с одной стороны, в то время как Лена ныряла в нее. Оргазмы сотрясали тело некой Джессики Джонс. Джессика сжала свою задницу и киску вокруг члена Адри. Она чувствовала, как в их телах раскачивается возбуждение. Адриан скользнул рукой по правой груди Лены и заставил ее взорваться от удовольствия, кончая повсюду. Затем он сделал то же самое с Джессикой, ощупал обеих женщин и заставил их кончать снова и снова. «Вот твой подарок, наслаждайся». Джессика действительно наслаждалась ощущением копья Адриана глубоко внутри нее. Умелые руки дракона маневрировали по ее телу и доводили ее до сильного оргазма. Адриан глубоко погрузился в нее и ехал немного быстрее. Наконец, Джессика потеряла самообладание и сжалась вокруг Адриана. Адриан вошел в нее и поехал немного быстрее. С каждым ворчанием Адриан немного глубже погружался в Джессику. Джессика напряглась и выпустила его член, энергично давив его с каждой помпой. Адриан скользнул руками по телу Джессики и заставил ее кончить тяжело. «Твоя очередь». Адриан только улыбнулся и прижал Джессику к гидромассажной ванне. Лена уже оставила свою задницу, хотя Джессика этого почти не заметила из-за того, что Адриан без конца врезал ее в край. Джессика сжала ноги вокруг Адриана и втянула его немного глубже, вскрикивая от удовольствия. «Пожалуйста, дай это мне». Адриан дал ее ей, глубоко погрузившись в голодную киску Джессики и скакая на ней немного быстрее. Джессика крепче прижалась к Адриану и доила его. Адриан провел пальцами по ее телу и поехал быстрее. Джессика запрокинула голову и громко и горячо застонала. Адриан отстранился и глубоко вошел в Джессику, что сделало ее оргазм чрезвычайно тяжелым. Джессика сжала его киску. Наконец, Адриан выпустил и взорвал внутренности Джессики липким взрывом за липким взрывом семян. Адриан отстранился и продолжал ехать на ней, пока не закончил извергаться внутри нее. Лена пососала член Адриана и вылизала соки Джессики до упора. Затем она вышла из машины и выстроилась перед Адрианом. Адриан обнял Лену, в то время как прекрасная наследница Лютера съела ее. Дракон умело манипулировал жопой Лены и сделал ее хорошей и готовой. Она может быть анальной королевой, но ты претендент на ее трон. Да, Лене придется согласиться. Адриан сосредоточился на голодной анальной дыре Лены и позволил ему войти в нее сзади. Адриан скользнул пальцами по ее телу и умело манипулировал ею. Толчок за уколом все глубже погружал Адриана в нее и выезжал из нее к черту. Да, Лене понравилось, очень понравилось. понравилось ощущение ее любовника, похороненного глубоко в ее заднице и туго едущего на ней. Адриан хлопнул ее по спине и глубоко вошел в Лену. Лена сомкнула свои анальные стенки вокруг Адриана и выпустила его член глубоким страстным движением. «Черт возьми!» Лена громко застонала. «Пора отплатить за услугу, мисс Джонс». Джессика лизнула нижнюю часть члена Адриана. Она придвинулась немного ближе и сначала просунула язык в теплую киску Лены. Джессика сосала и глотала вкусные соки, стекавшие по горячей щели Лены. Она наклонилась, поцеловала и проникла языком внутрь себя. «Бля, да!» – простонала от удовольствия Лена. Объединенный трах в задницу и лизание киски отправили Лену по спирали в страну грез. Адриан подходил все ближе и ближе. Крики усилились, и Адриан отступил от Лены. Адриан сжал правый сосок Лены и довел ее до оргазма от удовольствия. Теперь настала очередь Адриана. Его яйца забились от удовольствия, но он быстрее врезался в Лену. Джессика сжимала его яйца и не могла не выдать кремпой в идеальную попку Лены. Адриан глубоко погрузился в задницу Лены и продолжал накачивать ее, пока, наконец, не приблизился к оргазму. Последовал один огромный кремовый пирог. Адриан вонзил семя глубоко в Лену сзади. Лена сжалась и выпустила его член до тех пор, пока последние несколько струй спермы не выстрелили глубоко в ее задницу сверху. Адриан накачивался несколькими толчками, пока Лена не кончила в задницу. Лена тяжело дышала, перегнувшись через край джакузи, задницей в воздухе. Джессика улыбнулась произведению искусства и сначала погрузила язык в Лену, чтобы сожрать ее, прежде чем Адриан поиграл с ними. У Адриана было немного больше времени, чтобы убить его, прежде чем ему пришлось отправиться на очень важную встречу. На краю показалась потрясающе красивая темноволосая женщина в обтягивающем черном топе, обтягивающих кожаных штанах и подходящих сапогах. Она небрежно прислонилась спиной к краю только что построенного банка. «Пора», — заметила женщина. «Привет, Селина», — ответил Адриан с улыбкой на лице. «Что ж, все настроено. Самое время пробежать через банк и найти недостатки. Я не буду сдерживаться», — сказала Селина. «Но это то, что нас объединяет». Селина Кайл, женщина-кошка, подошла ближе. Селина вспомнила, как в первый раз выполнила одну из этих работ по устранению неполадок в системе безопасности для Адриана, хотя между ними двумя было гораздо больше плаща и кинжала. Адриан плюс Селина Кайл, женщина-кошка, ДЦЦМИЦ, Флэшбэк. Женщина-кошка добралась до черного входа. Еще немного, и она будет в безопасности. Что-то споткнуло ее и заставило веревки обмотаться вокруг нее. Селина заерзала веревками и попыталась достать инструмент, чтобы освободиться. Тяжелая толчка усиливалась по мере того, как веревки натягивались вокруг ее тела. Селина боролась и корчилась от разочарования. «Отлично, больше, чем я ожидал. Придется сгладить несколько недостатков в системе безопасности». Перед Селиной прошел красивый джентльмен с изумрудными глазами. Его взгляд скользнул по пленному телу Селины и заставил ее вздрогнуть. «О чем ты говоришь?» – спросила Селина. «Я нанял тебя», – сказал он. «Адриан Певерелл, к вашим услугам. А вы печально известная мисс Кайл. Я впечатлен вашей репутацией, и вы более чем оправдываете ожидания». Селина обнаружила, что ее взгляд скользил по его хорошо сложенному телу. Мысль о том, что этот красивый джентльмен заберет ее в неволе, довела ее до пика возбужденности. Громкий скрип поставил Селину на колени, и похититель корабля испустил непроизвольный стон. «И мы оба знаем, чего вы хотите», — сказал Адриан. «О, ты делаешь?» — спросила Селина. «Не будь таким удивленным», — сказал Адриан. «Я вижу, как он горит в твоих глазах. Твое желание только сильнее. Не могу поверить, что ты настолько ослеп, что не можешь этого увидеть». И Селина увидела то, что для нее сейчас было очевидно. На его штанах появилась выпуклость. Адриан подмигнул ей. Слетел его штаны, вылез член, и рот Селины широко раскрылся. Она едва могла видеть взгляд этого толстого инструмента, подпрыгивающего перед ее губами. Селина выпустила слюни изо рта за секунды до того, как Адриан засунул свой член ей в глотку. Адриан был человеком, который брал то, что хотел и когда хотел, независимо от последствий. И Селина с трудом удерживалась от наслаждения толщиной его инструмента, входящего в ее глотку. Каждый толчок этого венозного органа заставлял рот Селины продвигаться вперед и заставлял ее сильно стонать на его члене. «Да, еще немного», — проворчал Адриан. «И даже больше. Это прекрасно». Селина проглотила член, закачивающийся в ее горло. Умелый мужчина действительно протянул ей глотку. Селине хотелось наклониться и втянуть его еще глубже в ее глотку. Она упорно подчинялась ему и не могла устоять. «Считайте это бонусом за вашу эффективную работу. Мне придется усилить безопасность, и вы снова пройдете через это. И мы посмотрим, насколько творческими вы сможете стать, и сколько вы извлечете уроки из своих ошибок». Член покинул рот Селины и хлопнул ее по губам и языку. Селина провела языком по члену Адриана и издала мягкий стон. Адриан протолкнул свой член ей в горло и заставил ее задыхаться от удовольствия, когда он стучал ей по горлу. Адриан скользнул пальцами по затылку Селины и трахнул ее в глотку сильнее, чем когда-либо. Адриан покачивался взад и вперед в ее горле, пока не скачет на губах Селины. «Будьте готовы к своему подарку». Адриан толкнул ее в горло и использовал ее горло как киску. Селина проглотила его длину, Адриан трахнул ее глубже в глотку. Его пальцы медленно двигались вперед и назад, вверх и вниз, когда он ехал ее ртом. Селина наклонила рот вперед и проглотила столько тела Адриана, сколько смогла. Она всосала его член в горло и застонала сильнее, чем когда-либо прежде. Сейчас же, определенные брызги спермы скатились по горлу Селины и также раскрасили ее лицо. Застежка-молния на ее комбинезоне расстегнулась, и Адриан плотно прижал свою сперму к ее груди. Адриан схватил ее за сиськи и зажал свой член между ними. Он пролил поток спермы на ее грудь и ударил ее лицо и рот, сливая каждую последнюю каплю спермы на ее губы и рот. «Я собираюсь использовать тебя как свою личную свалку спермы». Дракон преследовал вора и снял свой кошачий костюм, оставив Селину только в ботинках, которые кричали «Трахни меня!». И все ее тело кричало, призывая к вниманию, а Адриан проводил пальцами по ее телу и ослеплял ее волнами удовольствия. Опытный колдун прижал свой член к входу Селины. Хлещущий вор застонал. «О, как ты можешь быть таким жестким после этого, магия? Задай глупый вопрос», — подумала Селина. Следующие несколько минут Адриан потратил на то, чтобы приставать к пленному телу Селины. Веревки вокруг Селины казались немного туже, тем возбужденнее она становилась. Адриан прижал свою толщину к ее влажным губам и прижался к ней, доведя ее до предела удовольствия. Адриан подошел и поцеловал Селину в лопатки. Он поиграл каждой частичкой ее тела и испытал все точки. «Воткни это в меня, дразнящий ублюдок». Адриан сильно ударил Селину по заду. Это только сделало ее более влажной. Адриан направил кончик своего члена на теплую щель Селины и сделал ее горячей и возбужденной с большим удовольствием. Адриан поцеловал и лизнул шею Селины сбоку, заставив ее протечь для него. Из-за члена Адриана текла жидкость. После еще нескольких дразнил Адриан наконец позволил Селине получить его. Селина издала мурлыканье, подходящее для ее тезки, когда Адриан глубоко погрузился в нее. Стенки голодной киски Селины поглотили столько члена Адриана, сколько поместилось внутри нее. Адриан скользнул руками по ее телу и провел пальцами по ней. Далее, ахнула от него Селина. Дальше, Адриан погрузился глубже в нее и выехал из ее идеальной киски. Ее бархатистые стенки сжимали член Адриана, чем быстрее он закачивал внутрь ее тела. Умелые руки дракона бродили по всему телу Селины и довели ее до оргазма. «Тяжее, изначайте мою киску». Адриан глубоко въехал в Селину. Он оставлял следы на ее заднице при каждом ощупывании. Адриан провел ногтями по заднице Селины и жестко поменял ее местами. Селина стонала громче, чем быстрее Адриан раскачивал ее с каждым громовым рывком в ее киске. Затем Адриан провел пальцем внутрь Селины. Селина повернулась настолько, насколько позволяли ограничения. Идея анального секса пришла в голову пленному вору. Адриан прижал палец к ее заднице и глубоко погрузился в нее. «Переключитесь», — выдохнула Селина. «Пожалуйста». Дракон позаботился о том, чтобы задница женщины-кошки была красивой, влажной и готовой к проникновению. В тот момент, когда он вышел, он оставил Селину висеть, в буквальном смысле в некоторых отношениях. Адриан прижал свой член к ее анальному отверстию и прижался к ней, приближая Селину к психическому расстройству. Затем Адриан глубоко вошел в задницу Селины сзади и заставил ее громко вскрикнуть от удовольствия. Адриан разинул ей задницу со всеми толчками, на которые он смог справиться. «Продолжай делать это, продолжай бить меня по заднице». Селина застонала. «О, я должен быть наказан за то, что заставил себя напрячься. Покажи мне, что делает хороший сильный мужчина». Селина надолго замолчала и обратила внимание на Адриана. Ее голос чуть понизился. «Трахни меня в задницу, папа». Адриан заревел и врезался Селине в задницу, раскачивая ее еще на несколько шагов, заставляя ее видеть звезды. Адриан работал над задницей Селины, как будто она была должна ему денег. И Адриан продержался в фантастической поездке. Каждое напряжение этих идеальных анальных мышц вызывало вспышку похоти, спускавшуюся по телу Адриана. Адриан запустил пальцы в волосы Селины и погрузился в нее. Глубже. «Папа, научи меня, что происходит с плохими девочками вроде меня». Адриан чередовал ощупывание, шлепание и трах идеальной задницы Селины. Ее упругая задница все глубже втягивала в нее Адриана. Адриан мог чувствовать ее всю дорогу и мог чувствовать, как ее голодная задница умоляет о еще одном оргазме. Адриан медленно подошел ближе и ткнул Селину в ее задницу, заставив ее глаза слезиться от удовольствия. «Трахни меня!» Селина застонала. «Тяжело. В мою задницу, детка. Папа, слейте все это липкое семя в мою непослушную шлюшку. Тебя будет весело держать рядом». «Да», согласилась Селина. «Даже если ее поймают, чем больше таких работ закончится, тем лучше. Любая работа, которая заканчивалась большим толстым членом в ее заднице, хорошо служила Селине». Адриан потряс ее сильнее и заставил Селину. «Ты собираешься кончить, папа?» Селина выдохнула своим лучшим девичьим голосом. «Я хочу, чтобы ты кончил». Адриан действительно хотел кончить и пронзил задницу Селины сзади. Он медленно спустился с Селины и скакал на ней, пока не почувствовал, как ее задница втягивает его внутрь. Адриан умело провел пальцами по всему безупречному телу Селины еще раз и приблизился к финишу. Еще один мощный рывок потряс Селину. Адриан не мог ничего поделать и наслаждался тем, как энергично анальное отверстие Селины обвивалось его входящим толчком. Вожделение в ее глазах горело по комнате. Наконец, Адриан расслабился и облепил Селину задницей своим грузом. Бесконечные потоки семени обрушились на Селину и наполнили внутреннюю часть ее очка столько спермы, сколько смогли удержать яйца Адриана. Он закончил оштукатуривать Селину и сводить ее с ума от похоти. Селина рухнула, из ее самой табуированной дыры потекла сперма, и ее глаза закатились, изо рта потекли слюни, и все тело содрогнулось от удовольствия. Это похоже на начало идеального партнерства. Селина молча кивнула в знак согласия. Папа будет относиться к ней хорошо, очень хорошо. Бесстыдная головня продолжается в следующей главе. Коллективный следопыт. Лили Эванс Поттер, Нарцисса Блэк Малфой, Кара Денверс, Супергерл, Габриэль Делакур, Амелия Бонс, Андромеда Блэк Тонкс, Риас Гримари, Высшая школа ДХД, Эми Понт, Доктор Кто, Клара Освальд, Доктор Кто, Дафна Гринграсс, Сьюзен Боунс, Флёр Делакур, Аполлин Делакур, Эмма Фрост, Люди Икс, Лена Лютер, Супергерл, Изабелла Делакур, Адрианна Делакур, Афродита, Греческая мифология, Винтершни, Рвбы, Сель Салей, Рвбы, Вайсшни, Рвбы, Уиллаушни, Рвбы, Миган Джонс, Нора Дарк, Легенды завтрашнего дня, Клата Чарли, Легенды завтрашнего дня, Астролог, Легенды завтрашнего дня, Нимфодоротонкс, Беллатрикс Блэк, Китлин Сноу Киллер Фрост, Лиса Снарт Голдинглидер, Йослин Яцком Вятхер Вич, Флаш Астерия Гриенграсс, Селене Ундерворлд, Акина Химиема, Хикс Чел ДХД, Неаполитан, Рвбы, Грифия Люцифук, Средняя школа ДХД. Глава 23. Адриан плюс Селина Кайл Женщина-кошка, Бэтмен. Адриан Селина Кайл Амелия Боунс. Адриан Селина Кайл Лиза Снарт, Флэш, Джоз с Джиком, Флэш. Адриан Селина Кара Денверс, Супергерл. Адриан Вера Лехан, Баффи, Истребительница вампиров. Адриан плюс Селина Кайл Женщина-кошка, Бэтмен. Селина растаяла в объятиях Адриана, когда он засунул свой язык ей в горло в страстном поцелуе. Слишком долго, слишком долго. Руки Селины бесстыдно блуждали вверх и вниз по телу Адриана, когда они двое отступили в комнату. Эти магически могущественные руки протянули руку и схватили задницу Селины. «Всегда готов», – пробормотала Селина между поцелуями. Они вошли в офисную зону, которая была преобразована в спальню, полностью с роскошной кроватью и мягким ковром. Селина в мгновение ока вытащила Адриана из штанов, и его член вонзился ей в горло. Адриан провел рукой по затылку Селины и начал заталкивать свой член ей в горло. Она взяла его, напевая, когда ее теплые губы скользнули вниз по его шесту и зажали его член между ее губ. Адриан приготовился к поездке, взяв Селину рукой за затылок. С каждым ударом в ее глотке Адриан чуть глубже проникал в рот Селины. Адриан водил руками взад и вперед по ее голове, пока не началась обычная ебля в глотку. Адриан хлопнул ее яйцами, просто разогрев перед тем, что должно было произойти. Кроме того, я знаю, что ты лучше работаешь после хорошего жесткого траха. Это сделала Селина, подумала она сквозь стоны. Адриан глубоко вошел в горло Селины, и ее влажный рот окружил его член. Адриан приподнялся и продолжал трахать своего любовника в рот, пока не отстранился. Масло разлилось по всем сиськам Селины, сделав их красивыми и смазанными. Адриан положил руки по обе стороны от них и скользнул внутрь, чтобы устроить Селине трах всей ее жизни. Селина застонала, когда Адриан вдавил свой внушительный член глубоко в ее декольте и начал откачивать так быстро, как только мог. Эти руки сотворили ошеломляющее количество магии, когда сила направилась против груди Селины. Она отшатнулась, глаза потускнели от удовольствия. Чем глубже Адриан вонзился ей в грудь, тем больше он работал над ней. «Да, детка, вот и все», — промурлыкала Селина. «Тяжелее, быстрее, на них возложена огромная нагрузка. Я знаю, что ты хочешь сделать это, так что делай это, хорошо». Адриан сжал мясистые шары Селины вокруг своего члена. Она сжала его. Гладкая трещина охватывала мужское достоинство Адриана. Чем быстрее Адриан закачивал в них, мужественность дракона превратилась в туман, когда он супертрахнул сиськи Селины. Его бедра двигались в идеальной гармонии, а яйца напряглись, готовые выпустить на нее жидкое количество спермы. Прошел последний стон, и Адриан вылил содержимое своих яиц на грудь и лицо Селины. Хитрый вор сжимал ее молотки вокруг своего пульсирующего члена. Дракон глубоко вошел в ее декольте и покачнулся вокруг нее, пока не закончил изливать свое семя на нее. Селина крепко обернулась вокруг него и продолжила осушать яйца Адриана до последней капли. Медленно, как котенок слизывает крем с блюдца, Селина слизала сперму с своих ноющих сосков. Адриан провел руками по нижней части ее тела и ощупал ее киску. «Уже тяжело, вы это знаете», — сказал Адриан. «Просто так, как мне это нравится», — промурлыкала Селина. «Вставь это в меня, папа». Эти голодные глаза остановились на Адриане. Адриан сделал так, как просила Селина, и засунул свой огромный член в ее тугие ножны киски. Селина обернулась вокруг Адриана и начала медленно его накачивать. Адриан провел пальцами вверх и вниз по ее ноге, и по ее спине пробежал холодок, чем быстрее он толкал ее. Слишком давно этот член вошел в ее тело, поэтому Селина намеревалась извлечь из него максимум удовольствия. Она обвила ногами Адриана в тонко замаскированной поддержке. Адриан постоянно касался ее. Его палец скользнул по соскам Селины и заставил ее бедра приподняться, чтобы погрузить в нее еще больше его члена. Адриан надавил на Селину и позволил ей стонать, сильно качая ее киску своим членом. «Да». Селина вонзила ногти в спину Адриана и призвала его проехать немного глубже. Полное содержимое этих раздутых шаров ударило Селины по бедрам. Чем глубже Адриан толкнул ее, он попал во все нужные места на сексуальной талии и заставил ее извиваться и брызгать повсюду. Селина сжала свою киску вокруг члена Адриана, когда он глубоко погрузился в нее сверху. Похоть проникла в тело Селины. Она достигла вершины, достигая оргазма на всем члене Адриана, когда он глубоко вошел внутрь ее тела сверху. Адриан чувствовал, как шелковые ласки ее стен хватают его. Соблазн был там, и ему нужно было втянуть ее глубоко в нее. Селина металась вокруг него, стонала и мяукала, как дикая кошка. Адриан наклонился и направил немного энергии через ее трясущиеся сиськи. Это заставило разум Селины переполниться. Она сжалась вокруг Адриана и полностью обняла его член. По иронии судьбы, женщину-кошку превратили, и дракон трахнул ее по собачьи. Руки Адриана протянулись вниз и поиграли грудью Селины. «Ты моя маленькая игрушка для секса, и я знаю, что у тебя не было бы другого выхода, не так ли?» Селина покачала головой и сильно закричала, а потом кончила еще сильнее. Еще один оргазм охватил ее тело, и еще один, и третий. Адриан наклонился и продолжил доводить Селину до безумия тем, что он делал. Его руки обхватили ее грудь снизу и послали через них заряд магии. Адриан задавался вопросом, сколько оргазмов он может дать Селине, прежде чем она полностью сломается. Адриан наклонился к ней и неоднократно наполнял ее киску несколькими толчками, сводя ее с ума. Селина обернула свои стены вокруг Адриана и выпустила его член, сильно исполнив его оргазм. Адриан улыбнулся и прижался к Селине, крепко сжимая и скручивая ее соски. Круги оргазмов продолжались. Селина могла наполнить всю ванну тем количеством сока, которое она пролила, и она продолжала проливаться, а Адриан глубоко погружался в нее. Его яйца хлопали ее по бедрам. Селина повернула голову на бок и одарила Адриана непристойной улыбкой. «Теперь твоя очередь, папа», — умоляла его Селина. «Эти большие шары полны, вы должны их освободить. Держать такой вес, не здорово. Это не так, не так ли?» Адриан дошел до Селины и почувствовал, как ее киска поглотила его. Чем быстрее Адриан обрабатывал ее, тем сильнее внутренности Селины принимали Адриана. Он чувствовал, как теплые, сочные губы соприкасаются с ним, пока он не подошел ближе к концу. Еще один в дорогу. Адриан почувствовал, что заставил Селину видеть звезды. Он продолжал толкаться в нее, готовый подвести ее к краю и готовый к последнему взрыву. Дракон достиг дна внутри Селины и прорвался внутрь нее. Плотные стенки киски Селины сомкнулись вокруг Адриана и продолжили выдать из них столько спермы, сколько было возможно. Адриан глубоко погрузился в Селину и начал накачивать ее киску полностью, пока она не осушила его до последней капли. Адриан оставил Селину с красивым раздутым животом и вытекающей из нее спермой. Измученная женщина-кошка рухнула на кровать, тяжело дыша. Ее тело задрожало от количества спермы, которую Адриан пролил внутрь нее. Ее киска задрожала, когда Адриан закончил опорожнять ее яйца. Он улыбнулся и отстранился, оставив ее истекать слюнями. «Потратьте несколько минут, чтобы собраться. Ваша разминка окончена». «Да, работа, конечно», Селина это помнила. И она хотела увидеть, насколько улучшились меры безопасности Адриана. Адриан Селина Кайл Амелия Бонс. Цепи обвивали плененное тело Селины Кайл. Ее киска болела, соски затвердели, а дыхание стало немного тяжелее. Она так хорошо справилась, а потом одна из мер безопасности Адриана сбила ее с толку. У нее было ощущение, что эта ловушка будет различаться по степени унижения и потенциальной летальности в зависимости от человека, в котором она находится. «Вы хорошо поработали. Мне придется кое-что уточнить по поводу безопасности, но вы должны были убаюкать вас ложным чувством безопасности». Адриан положил руку на бедро Селины. О, это было похоже на их первую встречу. Страннейшее чувство дежавю поразило Селину в самые необычные моменты. В некоторых отношениях это было действительно странно. Она закрыла глаза, и Адриан слегка погладил ее внутреннюю поверхность бедра. «Видите это, министр?» Амелия Боунс вошла в комнату. Министр улыбнулась, и можно было сказать, насколько она была довольна всей ситуацией. Еще большее удовлетворение, когда Адриан притянул ее ближе к себе и засунул язык ей в горло в праздничном поцелуе. Грудастая и зрелая рыжая вступила в очень горячий сеанс поцелуев со своим любовником. Пальцы Адриана опустились вниз и прижались тазом к ее. «Гоблины не будут счастливы, насколько это лучше», — сказала Амелия. «Хороший». Член Адриана был вынут, как и грудь Амелии. Селина могла видеть отражение большого члена Адриана, исчезающего между этими прекрасными шарами Амелии Боунс. Даже такой огромный член, как Адриан, проглотил в груди женщины кости. Селина не могла не помочь и испустила разочарованный стон, что не ее грудь поглотила внушительный член Адриана. Амелия восхищалась ростом Адриана с ее впечатляющими подушками. Чем глубже он проникал между ее грудей, тем больше Амелия раскачивалась взад и вперед. Ее язык плясал у его головы, и Адриан качался между ее теплыми грудными подушками. Дракон прижал пальцы к ее груди и сжал их, пока она доила его. Эти губы прижались к его члену, и она восхитительно напевала, чем глубже Адриан вставлял между ними. «Продолжай трахать их», — умоляла его Амелия. «Пожалуйста, не останавливайся, не смей сдерживаться». Дракон схватил Амелии за грудь, а плененная женщина-кошка могла только стонать от разочарования. Опытный колдун воздействовал своей магией на все ее сферы. Амелия обхватила член Адриана и выпустила его. Ее сиськи поглотили его всю длину, и еще одним толчком Адриан врезался между ними. Последовал стон, и Адриан вылил содержимое своего ореха на внушительный сундук министра магии. Постоянные брызги теплого семени брызнули ей в лицо и также потекли по груди. Адриан осушил все свои яйца до последней капли по всей Амелии, заставив все ее тело отскочить назад. Адриан накрыл впечатляющие сиськи Амелии огромным взрывом спермы. Она отшатнулась, практически купаясь в семени, которая капала и залила ее тело. Язык Амелии высунулся, когда она отчаянно раскачивалась назад и добивалась, чтобы на ее сиськи брызнуло более чем достаточно спермы. «Очистите их». Амелия услужливо подошла к Селине. Селина зарылась лицом вниз в горячее декольте Амелии и начала слизывать его содержимое. Стоны немного усилились, когда Амелия обняла голову Селины и прижала ее моторную лодку к груди. Задняя часть костюма Селины открылась, обнажив ее задницу. Адриан предложил ей подходящую смазку, прежде чем погрузить свой член глубоко внутрь ее анального отверстия. Щеки Селины раздвинулись, и Адриан во всю длину вошел в ее задницу сзади. Награда или наказание, зависящее от точки зрения за отказ системы безопасности, заключалось в том, что большой внушительный член Адриана проткнулся ей в задницу. Селина могла смириться с этим большое время. Адриан положил руки по обе стороны от ее тела и начал откачивать. Селина издала очень голодный вздох, когда Адриан вошел в нее глубоко. Мудак Селины продолжал глотать и выпускать его член, и каждое погружение приводило ее в полное безумие. Черт возьми, этот крик удовольствия разнесся по комнате, когда Адриан глубже вошел в Селину. А теперь Амелия упала на колени и засунула язык в перегретую коробку Селины, чтобы лизнуть ее. Вместе с периодическими голодными глотками на яйцах Адриана это превратилось в нескончаемую цепочку удовольствий. Адриан поднял руки, быстро накачал себя в задницу Селины и поехал на ней. «Кончи, вы оба!» Селина и Амелия повиновались. Хитрый вор обрызгал соком лицо министра магии, который с жадностью выпил их. Адриан глубоко погрузился в Селину и продолжал ехать на ней. Его яйца ударялись о ее толстые щеки, чем глубже он проникал в нее. «Твоя очередь!» Амелия получила член в задницу благодаря дракону. Адриан провел пальцами по ее телу и играл с ней, сводя Амелию с ума от удовольствия. Адриан вошел в нее и продолжал бить ее по заднице, пока Амелия не зажала его член своими теплыми щеками. Он чувствовал искушение кончить, бурлящим через него. Еще нет, пока нет, хотя было очень заманчиво это сделать. Дракон превратил свои бедра в постоянное пятно и продолжал хвататься за задницу Амелии. Он нащупал ее фантастическое тело, похотливая рыжая застонала для него, когда Адриан вошел в нее. Ее задница проглотила как можно больше члена Адриана, пока он продолжал кататься на ней. «Кончи для меня, сейчас!» Амелию сильно возбудили. Адриан нащупал ее грудь и послал через нее разряд сильной магии, не говоря уже о том, что его член погрузился в ее жопу и растянул его. Эти шары быстро ударились о нее и заставили Амелию просто взорваться по всему полу этого новенького банка. «Пришлось как-то взломать его», сказала Селина. Адриан снова оказался в связанной и плененной Селине. Его член творил чудеса, пока он продолжал прокачивать свой путь внутрь ее задницы. Адриан сжал мясистую задницу Селины и оставил на ней любое количество следов, когда он полностью вошел внутрь. Селина запрокинула голову и испустила один похотливый стон за другим. Адриан сосредоточился на ее узкой дырке и убедился, что с нее сильно капает для него. Адриан отстранился и поцеловал ее в шею, доведя ее до крайности в сильном оргазме. Адриан прижался к ней и заставил ее кончить в петлю. Дракон метался взад и вперед и действовал на заднице Селины и Амелии. Он никогда не сдавался, никогда не останавливался, никогда не нарушал то, что делал, скользил своим членом от одной попки к другой. Адриан чувствовал, что обе эти прекрасные женщины на грани. «Вы думали, что сможете превзойти мою безопасность?» сказал Адриан. «А теперь я беру цену за это высокомерие на твою задницу». Селина запрокинула голову и сильно застонала. Она сделала все, что в ее силах, чтобы истощить яйца Адриана. Адриана было непросто взломать во многих отношениях. Его мужественность глубоко вонзилась в ее тугую задницу, и он ехал на ней быстрее и энергичнее. Еще один ослепительный оргазм вызвал вспышку звезд за глазами Селины. Она смотрела, как он вошел в Амелию и взял ее задницу в путешествие по городу. Адриану нравились тугие задницы обеих этих женщин. Они были так нетерпеливы и жадны до его спермы, что направили все, что могли, на ее осушение. О, Адриан привык к постоянным ударам и потряс их обоих. Селина и Амелия испустили еще пару криков, когда Адриан быстро вошел в них. Амелия была той счастливой женщиной, которая получила всю награду, хранящуюся в яйцах Адриана. Это началось как струйка, а закончилось наводнением, когда Адриан быстро закачал свое семя глубоко в ее голодную задницу. Адриан отстранился и осушил свою сперму до последней капли. Удовольствие от освобождения охватило Адриана почти так же сильно, как тугую дырочку Амелии. Насыщенный анус Амелии Боунс истек спермой почти так же, как ее киска. Все накалилось, когда Селину выпустили. Она нырнула глубоко в задницу министра и быстро высосала из него сперму. Адриан, Селина, Кайл, Лиза, Снарт, Флэш, Джоз с Джиком, Флэш. На этот раз Селина прошла через банк вместе с партнерами. К ней присоединились Лиза, Снарт и Джоз с Джиком, и все трое работали вместе. По крайней мере, до того момента, когда они попали в ловушку, где их одежда была полностью разорвана и три женщины остались обнаженными. Они прижались к стене, склонив тела, и Адриан просто улыбался, когда он шел вдоль стены и ощупывал тела каждой из женщин. «Что мне теперь делать с вами тремя?» Тлеющий горячий взгляд Бжосса, которым сверкнул Адриан, указывал именно на то, что она хотела с ней сделать. Адриан остановился у Бжосса и медленно провел пальцами по ее соскам, ощупывая ее тело. Бжосс запрокинула голову и испустила очень страстный стон, когда Адриан прикоснулся к ней, быстро дразня каждый дюйм ее тела, и под каждым дюймом он имел в виду каждый дюйм. Адриан не спешил, слегка лаская прекрасное тело Бжосса. Он протянул руку между ее ног и обнял ее красивую киску, энергично потирая ее губы. Бжосс запрокинула голову, слегка прикусив губу, когда Адриан пробежался по ее телу. «Увидимся через минуту». Адриан расстался с Бжоссом, но не раньше, чем поцеловал ее очень тлеющим поцелуем, от которого по ее чреслам сочились от удовольствия. Адриан двинулся по очереди, взгляд упал на Лизу, которая бросила на Адриана очень очевидные глаза «трахни меня». Адриан наклонился и поцеловал Лизу. Лиза практически растаяла под руками Адриана, когда он провел по ней пальцами. Селина, несмотря на то, что сегодня Адриан дважды ударил ее, отчаянно хотела третьего. Ей нужен был третий, и она готова была на все, чтобы получить третью. Адриан наклонился, коснулся киски Лизы и потер ее. Он послал заряд энергии, пролившийся через ее клитор. Он ущипнул ее и быстро приподнял бедра Лизы. Он дразнил ее теплую щель и накачивал ее внутрь. Адриан сделал это с обоими жуликами из центрального города. Дочь погодного волшебника и сестра капитана Холода стонала от прикосновения Адриана. Он точно знал, сколько нужных кнопок нужно коснуться. Адриан наклонился и стал трогать их, пока они оба не расстались с ним. Оргазм, положивший конец всем оргазмам, прокатился по их телам и оставил их стонущими и мяукающими обломками. Адриан оторвался от Лизы и Джосса и остановился перед Селиной. Он прижал свой член к ее бедрам, а затем скользнул пальцами ей в рот. Селина высосала соки двух преступников из пальцев Адриана. Она застонала, когда он коснулся ее лица, а затем наклонилась для серии небесных поцелуев, прикрывая его рот ее телом. Решение, решение. Адриан ходил взад и вперед по очереди. Его член хлопнул всех трех пленниц по бедрам. Они заслужили награду за то, что прошли немного дальше, чем предполагал Адриан, через лабиринт безопасности в банке. С другой стороны, они сильно споткнулись. Киска Лизы сочилась, когда Адриан подошел к ней ближе. Адриан знал, что нужно делать. Он приложил кончик своего члена к ее отверстию.